Где ты была?» С порога заорал Алексей, хотя все случившееся уже стояло перед ним во всей своей мерзости. Пока его не было, Сашка, накинув ватник Егорыча и его сапоги, ходила в Ярынь к магазину, где местные пьянчуги подпоили ее и дали на сигареты. А может быть, и чего похуже. «Ну, говори!» Он схватил ее за подбородок и затряс. «Не понукай, не запряг. А будешь орать, выйду на трассу и плечевкой до Москвы доберусь. Мне что, вечно гнить в твоей халупе? Ну почему гнить? Почему гнить? Жить? Здесь природа хорошая, она душу лечит. Жить? Ты это называешь жизнью? Тогда же черви не живут. В дерьме копошитесь. И это жизнью называете? Ты настоящей-то жизни никогда и не нюхал, урод несчастный! В Чечне воевал? Герой с дырой! Да зачем ты туда попёрся? Это же подстава! Тава была от первого до последнего дня. Дурак, что ли? Откосить не мог? Или шибко умный, принципиальный? Вот и хлебай теперь. Алексей стоял, отвернувшись, чтобы не видеть ее кривляющегося рта и злых, безумных глаз. Но каждое визгливое слово ложилось на его покалеченное лицо, как острая розга. «Вы все тут прозябаете в собственном идиотизме!» Она выхватила из-под подушки пачку дешевого курева, затянулась. «Мне надо в Москву. Достань мне нормальную одежду и деньги. Или я сама все это достану». Она до конца использовала свою власть над его душой, откуда-то догадавшись о его любви. Алексею казалось, что с него заживо сдирают кожу. Губы тряслись, как стылое желе, зубы стучали. «Ведь тебя убить хотели! Нельзя тебе в Москву! Белокаменная смерть! Слыхала?» «Дурак! Ну и дурак! Это была случайность, понял? Этого вообще не было!» И Сашка завыла, упав лицом в подушку. «Нет! Она не плакала. Это был злой сатанинский смех. Глядя, как трясутся ее плечи и ходят ходуном острые, выступающие под свитером лопатки, он не выдержал, подошел и стал гладить ее по колючей щеточке на темени и затылке, по маленькой татуированной отметинке на нежной шее. Не плачь. Не плачь, Сашенька. Ну, подожди несколько дней. Я все достану. Ты откуда мое имя знаешь? Прошептала она, не отрывая лица от подушки. Догадался. Бледнее соврал Алексей. Догадался? А может, ты с теми заодно? Одна шайка-лейка. Отвечай, скотина, мразь! Александра. Наконец-то с облегчением выдохнул Алексей ее имя. Молчал я. Ни к чему вроде было. Увидел я тебя первый раз в госпитале, в гнойном бараке, когда ты к раненым приходила. И влюбился. Да, влюбился. Только не в тебя, а в тот свет, что вокруг тебя летал. Я на тебя 2 года как на икону молился и по ночам плакал. А когда этим летом в Москве тебя увидел, не поверил глазам. Что с тобою эти вампиры сделали? Ты забыла, как по земле ходить. Они тебя своей дурной кровью напоили, опоганили и выбросили.